«Это только ради символики», — сказал Финерти. «Неужели ты до сих пор этого не понял?» «Я так и полагал», — пробормотал Пол сонно. «Конечно. Можешь быть уверен, я так полагаю». «А что же это за символика, по-твоему?» — спросил Финерти. «Люк Любок хочет получить обратно своих бизонов». «Пол, да приди же, наконец, в себя! Стряхни с себя все это!» — сказал Финерти. «Ладно, осел». «Неужто вам непонятно, доктор?» — сказал Лессер. «Машины практически для всех и каждого превратились сейчас в то, чем были белые люди для индейцев. И люди вдруг обнаруживают, что все больше и большее количество прежних ценностей уже не годится для жизни, потому что машины именно таким образом изменяют мир. И у людей нет иного выбора, как превратиться самим во второсортные машины или стать слугами этих машин». «Господи, помоги нам», — сказал Пол. «Но только я не знаю этого вашего общества заколдованных рубашек. Ведь оно выглядит как-то по-детски, не правда ли? Все эти переодевания и...» «Конечно, по-детски. Настолько по-детски, насколько по-детски выглядит вообще любая форма», — сказал Лешер. «Мы совсем не отрицаем, что это выглядит по-детски. Но в то же самое время мы понимаем, что нам и надлежит выглядеть немножечко по-детски, чтобы завоевать такое огромное количество последователей, какое нам необходимо». «Погоди, вот ты увидишь его в этой штуке на каком-нибудь митинге», — сказал Финерти. «Собравшиеся тогда выглядят так, как будто вышли из Алисы в стране чудес, Пол». «Митингам всегда присущ подобный элемент», — сказал Лешер. «Однако каким-то загадочным образом, постичь который я не в силах, митинги эти оказывают нужные действия. От меня, как от человека зрелого, можно было бы ожидать несколько большей осмотрительности, однако сейчас не время играть в прятки. Очень скоро нам придется вести вооруженную борьбу за наши идеалы. А борьба сама по себе — дело сложное и рискованное». «Вооруженная борьба?» — переспросил Пол. «Да, именно вооруженная борьба», — сказал Лешер. «И у нас есть все основания надеяться, что мы дадим славный бой. История знает немало примеров, когда один комплекс ценностей насильно заменяли другим. Так было у индейцев и у евреев, и еще у многих народов, подпавших под иностранное иго», — пояснил Финерти. «Да, подобных примеров история знает немало, а это дает нам возможность строить довольно четкие предположения о том, как будут развиваться события и на этот раз», — сказал Лешер. Он с минуту помолчал. «В каком направлении мы заставим их развиваться?» «Ты можешь идти, Люк», — сказал Финерти. «Слушаю, сэр». «Пол, ты слушаешь?» — спросил Финерти. «Да, очень интересно». «Хорошо», — сказал Лешер. «В прошлом, в ситуациях, подобных этой, когда объявлялся мессия с правдоподобными и драматическими обещаниями, очень часто происходили могучие революции, несмотря даже на колоссальное численное превосходство врага. Если сейчас объявится мессия с солидными, добрыми и захватывающими вестями, и если ему удастся не попасть в руки полиции, он сможет привести в движение механизм революции. Возможно, даже настолько крупной, что она окажется в состоянии вырвать мир из рук машин, доктор, и вернуть его людям». «И именно ты, Эд, являешься человеком, способным на это», — сказал Пол. «Я тоже именно так думал», — сказал Лешер. «Вначале. Но потом я понял, что нам намного лучше было бы приступить к делу, воспользовавшись именем, которое уже широко известно». «Сидящий бизон?» — спросил Пол. «Протеус», — сказал Лешер. «И ничего особенного тебе делать не придется, только держаться в сторонке», — сказал Финерти. «Все будет выполнено помимо тебя». «Уже выполняется», — сказал Лешер. «Так что ты пока отдыхай», — ласково сказал Финерти. «Набирайся сил». «Я «Да ведь дело совсем не в тебе», — сказал Финерти.